Глава 33. На следующий день я с самого утра снова поехала в больницу. Мне не терпелось увидеть Марни и Одри. На входе в родильное отделение я спросила, где они лежат. И меня отправили в палату в другом конце коридора. Я подошла к кровати номер 7, как мне было сказано, и обнаружила, что она скрыта тонкой голубой шторкой. Найдя щелку, я немного ее приоткрыла и сунула туда нос. «Можно?» — спросила я. «Заходи», — отозвалась Марни. Она сидела в постели до пояса, укрытая одеялом. Ее рыжие волосы были собраны в гульку на макушке. На ней была голубая больничная сорочка, и со своим нежным, чуть припухшим лицом и ясными лучистыми глазами Марни показалась мне невыразимо прекрасной. «Доброе утро», — сказала я, примостившись в изножьей кровати. Матрас под моим весом немедленно просел. «Ну-ка, кто это такой пришел нас навестить?» — пропела Марни тоненьким, каким-то кукольным голоском, глядя не на меня, а на малышку, которую прижимала к груди. Она развернула Одри ко мне, чтобы я могла полюбоваться складочками на ее крохотных щечках, слегка помятым сосна личиком и ротиком, который открывался. «Кто это, а?» — пропищала Марни. «Доброе утро, Одри», — произнесла я. «Привет, тетя Джейн». Все тем же писклявым голоском отозвалась Марни. «Ну, как вы спали?» — поинтересовалась я. «Не очень хорошо», — ответила она. «Но ничего страшного, это нормально». Она улыбнулась и снова прижала малышку к груди. Легким движением, ни на мгновение не прекращая поддерживать головку, но при этом ловко ее поворачивая. «Ты сама-то как себя чувствуешь?» — спросила я. «Так себе», — призналась она. «Все болит, но это было ожидаемо. И я счастлива. Все прекрасно». «А как дела у нашей новорожденной?» Я потянулась к малышке, и моя рука замерла в нескольких дюймах от нее. «Она — само совершенство», — ответила Марни. «Я знаю», — улыбнулась я. «Да, кстати», — сказала она. «Хотела тебе сказать, пока не забыла. Это немного странно, но я получила сообщение от той журналистки, ну, помнишь ее, от той самой. Она оставила его вчера вечером». Интересно, что в тот момент было написано на моем лице? Могу лишь сказать, что рука, которую я держала вытянутой, не дрогнула. Я почувствовала, как горло подступает тошнота, и поспешно сделала вид, что икаю, чтобы не выдать себя. «Она опять объявилась?» — спросила я. «Она оставила мне сообщение». «И мне тоже», — сказала я. В палате вдруг резко похолодало. Волоски на моих руках встали дыбом, несмотря на то, что я была в кофте. Я стиснула зубы, чтобы не стучали, но Марни едва ли заметила во мне какую-то перемену. Она была всецело сосредоточена на Одри. Белая хлопчатобумажная шапочка сползла той на глаза. «Чего она хотела?» — выдавила я. Дурнота ощущалась не только в животе и в горле, но и в костях, и в мышцах тоже. Она была как волна, вздымающаяся в каждой клеточке моего тела. «Понятия не имею», — хмыкнула Марни, поправляя шапочку на головенке Одри. «То есть как это?» — опешила я. «Ты знаешь», — сказала она, — «я не хочу о ней думать. Она неприятная женщина, а у меня сейчас в жизни масса приятных вещей. Не хватало только еще тратить на нее душевные силы». «Ты ей не перезванивала?» — спросила я. Марни вскинула на меня глаза. «Я даже сообщение заметила только сегодня утром. Вообще-то я решила, что она от моей матери, иначе я и слушать бы его не стала». «И?» — не отступалась я. Она стянула шапочку с головы Одри и смяла ее в кулаке. «У нее слишком маленькая головка», — вздохнула она. «Марни», — не сдержалась я. «Да посмотришь ты на меня, что там было в том сообщении. Она что-то раскопала? Она по-прежнему занимается расследованием?» «Господи, Джейн!» Марни бросила в меня шапочку, и та спланировала на голубое покрывало между нами. «Что?» — спросила я. «Неужели тебе не хочется знать, собирается она писать про нас снова или нет? Мне совершенно не улыбается перспектива опять попасть на этот ее чертов сайт. В особенности после того, что она написала в прошлый раз о тебе. Неужели тебе совершенно все равно?» «Тебе нужно успокоиться», — сказала она. «Здесь неподходящее место и вообще. Что ты так из-за этого переживаешь? Ну, подумаешь, какая-то журналистка пытается что-то раскопать. Если ей так хочется попусту тратить свое время, ради бога, пусть. Все равно она ничего не найдет. Так что какое нам дело до того, чем она занимается?» Одри захныкала. «О, нет-нет-нет», — заворковала Марни. «Так не пойдет, а ну-ка». Она приподняла маленькое скрюченное тельце Одри, и я наконец-то выдохнула. В том сообщении не могло быть ничего существенного. Никаких откровений, никаких улик, никаких разоблачений. В противном случае наш разговор с самого начала принял бы иной тон. Потому что Марни была не из тех, кто способен хранить какой-то секрет. Она была не из тех, кто копит все внутри себя до тех пор, пока не взорвется. Если бы она хотела что-то мне сказать, она бы сказала. Но я позволила панике затмить мой разум и невольно подняла бурю в стакане воды, неосмотрительно продемонстрировав Марни свой страх. Я исходила из того, что она тоже напугана назойливостью Валерии. Однако моя подруга не знала, что у меня есть веская причина бояться всех этих статей, сообщений и пристального внимания. Я самонадеянно подразумевала, что она по-прежнему знает и чувствует все то же самое, что знаю и чувствую я, и что все возникающие между нами недомолвки быстро устраняются. Но, конечно, это больше не было и не могло быть правдой. Нужно было вернуть разговор в мирное русло, скрыть свою тревогу, потому что недоумение Марни было совершенно справедливым. «С ней все в порядке?» — кивнула я на малышку. Меня пугал зловещий контраст между правдой, которую могла обнаружить Марни, и этим крохотным островком полной безмятежности, со всех сторон отгороженным от мира голубыми шторками. «Думаю, да». И Марни снова прижала к себе Одри. Она выудила из своего рюкзака, который был набит свернутыми комбинезончиками и умилительными носочками, еще одну крошечную шапочку и натянула ее на голову Одри. «Прости», — сказала я. «Ты права, нужно просто не обращать на нее внимания. В конце концов, это ей надоест». «Именно так», — согласилась Марни. Явилась акушерка, чтобы осмотреть Одри, проверить ее слух и еще раз взвесить, перед тем, как официально отпустить большой мир за пределами больничных стен. Акушерка на сей раз была другая, не вчерашняя, а постарше, но тоже улыбчивая, по-матерински основательная, излучающая спокойную уверенность и теплоту. Я была благодарна ей за вмешательство. «Ну и как вы будете добираться домой?» — поинтересовалась она, остановив взгляд по очереди на каждой из нашей троицы. «Я собиралась вызвать такси», — ответила я. «Вызвать прямо сейчас?» «Автокресло у вас есть?» — спросила она. Я кивнула на кресло-переноску, стоявшее в углу палаты. «Отлично», — сказала акушерка. «Тогда вы готовы к выписке». Она пощекотала Одри за пятку. «Ну, кто у нас тот самая счастливая маленькая сосисочка, которая сейчас поедет домой с двумя такими замечательными мамочками?» Я не стала ее поправлять. «Джейн», — сказала Марни, когда мы ждали такси перед входом в больницу, «можно задать тебе один вопрос?» Она дрожала в своем летнем платье, несмотря на солнце. «Конечно, какой угодно», — отозвалась я. Одри, уже пристегнутая к своему креслицу и закутанная в одеяльце, захныкала, а потом чихнула. «Ты сегодня сама не своя», — сказала она. «Тебя что-то расстроило?» «Со мной все в полном порядке», — заверила ее я. «Это все из-за той журналистки?» — не отступала она. «Из-за ее сообщения?» Перед главным входом, пронзительно завывая, затормозила скорая. «Джейн!» — потеряла терпение Марни. «Что?» — пробормотала я. «Что ты сказала?» Сирены смолкли. Из задка скорой спустили складные носилки на колесиках, и два пары медиков в зеленом, в сопровождении врача, в голубом, бегом покатили их внутрь. «Ты все еще переживаешь из-за той журналистки?» «Может быть», — призналась я. Марни вздохнула. «Я это понимаю, но мне в каком-то смысле еще хуже. Она обвела меня вокруг пальца. Когда мы с ней тогда встретились, я думала, что она нормальная. Она даже показалась мне милой и очень красивой. Она изображала из себя добрую и сострадательную. Я действительно думала, что могу ей доверять. Но все это было притворством, верно? Так что я хорошо усвоила урок. Да, это мерзко, когда тебя обвиняют в таких вещах. Я знаю, каково это. Не забывай, но пойми. Теперь она просто ноль, пустое место». Я кивнула с видом полного понимания, как будто была согласна с ее логикой и тоже расстроена ложным обвинением. «Или дело не в этом?» — спросила Марни. «Она еще что-то сказала?» «В своем сообщении. Ты из-за этого дергаешься?» Я покачала головой. «Что она тебе наплела?» — не отступала Марни. Я некоторое время молчала, подыскивая безопасный ответ. «Думаю, она сказала мне в точности то же самое, что и тебе», — произнесла я наконец. «Я прослушала только самое начало», — пояснила Марни, и стерла сообщение сразу же, как только поняла, от кого оно. «Но что там было? Что она говорила?» Меня охватила дрожь облегчения. Решение не паниковать раньше времени было правильным. Марни не узнала ничего нового. А потом это кратковременное облегчение сменилось новым, более изощренным страхом. Дело не в том, что Валерий оставила Марни пустое сообщение, не сказав ничего важного, заслуживающего внимания. Хотя я в глубине души очень надеялась на это. Нет, просто мне на сей раз повезло. Если бы Марни не стерла сообщение, кто знает, что ей сейчас было бы известно. «Джейн», — настаивала Марни. Она звонила, чтобы извиниться. Выпалила я. Правда, и мне почти стыдно в этом признаваться, заключается в том, что остальное содержание этого придуманного сообщения я сочинила прямо на ходу автоматически, даже не задумываясь, состряпав очередную ложь так же легко, как и прежде. Она сказала, что у нее сейчас тяжелый период, что ее бывший муж недавно женился снова, и поэтому она решила с головой уйти в работу, и что она сожалеет о том вреде, который причинила, и надеется, что мы сможем ее простить. Это была шестая неправда. Я озвучила ее по той же причине, что и все остальные, но вкус у нее, у этой лжи, был иной, потому что она не решала проблему, а лишь отсрочивала ее. Валерия взялась за Марни, и наивно было бы думать, что она отступится. Марни взглянула на меня. «Это очень странно. Мне показалось, что тон у нее в начале сообщения был довольно-таки расстроенный. Как же она сказала?» «Неважно», — начала была я. «Да, знаю», — перебила она. «Но теперь это не дает мне покоя. Она сказала что-то такое, чего я мгновенно взъерепенилась. И сразу же поняла, что говорит именно она. Мне не хотелось ее слушать, потому что я была уверена, там опять будет вранье на вранье. И, честно говоря, у меня попросту не было желания в это вникать, но... Нет, не помню». «У меня сложилось впечатление, что она весь день пила», — заметила я. «Не исключено, но все-таки там было что-то еще». Неужели Марни о чем-то знала? Неужели она сомневалась во мне? Я не могла утверждать наверняка, но такая возможность казалась мне маловероятной, потому что эта журналистка была в ее жизни залетной птицей, которая преследовала нас, не давала спокойно жить и публиковала про нас мерзкую клевету в интернете. А я была верной подругой, надежной, испытанной и постоянной. Если бы речь зашла о слове одной против слова другой, я лично даже не задумалась бы, кому поверить. И тем не менее, меня грыз червячок сомнения. Ведь на моей памяти Марни ни разу еще не выказывала мне своего несогласия с такой легкостью. «Да», — произнесла она, когда перед нами остановилось такси. «Да, очень похоже на то». Я проводила их до дому, пристегнула автокресло Одри к сиденью, а когда мы приехали, подхватила ее приданное, пакеты с подгузниками, одеяльца, запасные одежки и понесла в квартиру. Я переминалась ноги на ногу перед входной дверью, пока Марни сражалась с ключом, который никак не желал вставляться в замочную скважину, и заедал. Потом дверь, наконец, открылась. Нас встретила пустая прихожая с черно-белым ковром, аккуратно придвинутым к подножию лестницы. Квартира была в том же состоянии, в какой мы оставили ее накануне. Идеально прибранная, если не считать синего надувного меча, брошенного посреди гостиной. Я перешагнула порог и остановилась, держа сумки в руках. И тут Марни обернулась ко мне и произнесла: «Все, дальше мы сами». Вот так буднично мне дали понять, что я больше не нужна. Что я опять не нужна.